54. Когда мы миновали арку портала, выяснилось, что Шрайк исчез. Помедлив, я опустил винтовку и огляделся по сторонам. Река сделалась шире и мельче. По синему небу, которое было значительно темнее лазурного гиперионского, ползли пышные слоисто-кучевые облака. За нашими спинами сверкало солнце, то ли клонившееся к горизонту, то ли потихоньку из-за него поднимавшееся. Лично мне показалось, что более вероятно первое. Скалистые берега, покрытые слоем пепла, кое-где поросли редкой травой. Ощущение было такое, словно здесь недавно отбушевал лесной пожар. Самый воздух был буквально пропитан пеплом. По правую руку, далеко-далеко, если не обманывало зрение, возвышался черный конус вулкана. «Полагаю, мы на роще богов», — сказал Абеттик. «Этот конус — все, что осталось от мирового древа». Я постарался представить себе, каким было живое древо, но у меня ничего не вышло. Не хватило фантазии. «А где Шрайк?» Энея встала, направилась туда, где несколько секунд назад стояло чудовище, провела рукой по воздуху, словно проверяя, не стал ли Шрайк невидимым. «Держитесь!» — крикнул я. Плот приближался к порогам. Я отвязал кормовое весло, андроид с девочкой взяли в руки шесты. Плот запрыгал по волнам, так и норовя развалиться. Наше снаряжение, которое мы просто не успели закрепить, лишь чудом не оказалось в воде. Слава богу, все быстро закончилось. «Здорово!» — воскликнула Энея. Похоже, к девочке вдруг возвратилось хорошее настроение. «Ну да», — проворчал я. «Между прочим, плот разваливается». Если я и преувеличивал, то лишь чуть-чуть. Веревки на носу перетерлись окончательно. «Мне кажется, я вижу место, где можно пристать», — Абеттик указал на лужайку на правом берегу. «По-моему, лучше не тянуть. Дальше начнутся холмы». Я поднес глазам бинокль и внимательно изучил черную гряду холмов. «Ты прав. Рисковать не стоит. Предлагаю пристать здесь». Налегая на шесты, андроид с девочкой подвели плот к берегу. Я прыгнул в воду. Совместными усилиями мы вытащили плот на сушу. Повреждения были не слишком серьезными. Сами бревна почти не пострадали. Я посмотрел на солнце. Оно опустилось еще ниже. Но, судя по всему, ночь должна была наступить где-нибудь через час. Не раньше. «Заночуем тут?» — спросил я. «Или поплывем дальше?» «Второе», — твердо ответила Энея. «Подумать только, на Кумрияде еще утро, а тут уже поздний вечер». «Честно говоря, мне не хочется скакать в темноте по порогам». «А мне не хочется оставаться здесь». Девочка, прищурясь, поглядела на солнце, потом взяла бинокль и повернулась к черневшим вдалеке холмам. «Насколько я понимаю, по-настоящему опасных порогов на Тетисе быть не может, так что плывем дальше». Абеттик прокашлялся. «Мне представляется, — произнес он, — что планета сильно изменилась после нападения бродяг. Вполне возможно, энергетические залпы расплавили скалы, в результате чего на реке могли возникнуть непреодолимые преграды». «Это были не бродяги», — возразила Энея. «Ты о чем, детка?» «Это были не бродяги», — повторила девочка. «Техноцентр построил корабли, которые напали на сеть, выдавая себя за бродяг». «А, мне вспомнилось, что в песнях Мартина Селена сказано приблизительно то же самое. Признаться, в последней части поэмы я многого не понял. Впрочем, какая разница?» «Да как бы то ни было, впереди ущелье, а где ущелье, там и пороги, верно? Боюсь, наш плот не выдержит такого испытания». Энея кивнула, положив бинокль в мой вещмешок. «Не выдержит, так не выдержит. Если понадобится, следующий портал мы минуем вплавь. В общем, давайте свяжем бревна и поплывем дальше. Если нам попадутся опасные пороги, мы просто пристанем к берегу». «Если сможем», — заметил я. «По правде сказать, эти скалы особого доверия не внушают». Девочка пожала плечами. «Забраться на них мы сможем в любом случае». Непоколебимая уверенность Неи вызывала восхищение. Я знал, что девочка смертельно устала, толком еще не оправилась после болезни и чего-то боится, чего именно сказать сложно. Однако сдаваться она не собиралась. Ну ладно, хорошо, хоть Шрайка нет, а то было как-то неуютно. Энея одарила меня вымученной улыбкой. Починка плота заняла от силы 20 минут. Мы заново связали бревна и расстелили на палубе палатку, чтобы не замочить ноги. «Если придется плыть в темноте, надо поставить мачту и повесить на нее фонарь», — заметила Энея. «Естественно». Я воткнул в гнездо лишний шест, привязал его к бревнам, затем повесил фонарь. «Зажечь?» «Пока рано», — отозвалась девочка, бросив взгляд на солнце. «Ладно, мне кажется, лучше сложить все снаряжение в мешки». Мы принялись за работу. Я положил в свой вещмешок запасную рубашку, моток веревки, плазменную винтовку и два полностью заряженных в мешхетской клинике фонаря. Хотел было спрятать и комлок, но решил, что тот почти ничего не весит, и застегнул браслет на запястье. «Готовы?» Я взял в руки шест. С мачтой, с расстеленной на палубе палаткой, плот выглядел почти как новый. «Да», — ответила Энея. А Беттик молча кивнул. Вдвоем с андроидом мы оттолкнули плот от берега. Течение было быстрым, километров 20, а то и 25 в час. К тому времени, когда мы достигли ущелья, солнце, как ни странно, еще не село. По обеим сторонам поднялись скалистые стены, плот запрыгал по волнам, но веревки выдержали. Я вглядывался в берег, выискивая место, где можно было бы пристать на случай, если мы услышим грохот порогов или водопада. Если не считать узких расщелин, в которых рос вечно голубой кустарник, перемежавшийся карликовыми деревцами, приставать было некуда. Лучи заходящего солнца золотили макушки скал. Я уже начал прикидывать, не приготовить ли нам что-нибудь горячее на обед или на ужин, когда Абеттик негромко произнес: «Впереди пороги». Я посмотрел вперед. Из реки торчали валуны, у которых пенилась вода. Годы, проведенные на Кэнси, не прошли даром. Мне хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. «Прорвемся. Расставьте ноги пошире, старайтесь держаться поближе к центру плота и беспрекословно выполняйте мои команды. У нас должно получиться. Если упадете, постарайтесь догнать плот. У меня есть веревка». Я поставил ногу на лежавший на палубе моток. Откровенно говоря, валуны внушали некоторые опасения, но за ними река разливалась и успокаивалась. Если судьба не уготовила нам иных испытаний, мы вполне можем плыть хоть всю ночь. Совместными усилиями мы выровняли плот. Я налег на весло, пытаясь обогнуть ближайшие валуны. Мы угодили в водоворот, нас дважды развернуло и пронесло мимо первой гряды. Пожалуй, если бы не водоворот, плот разбился бы в щепки. Энея завопила от восторга. Я усмехнулся. Даже на лице Абеттика появилась улыбка. «Ничего удивительного. Это разве пороги? Так, детское развлечение, не более того. На настоящих порогах люди попросту замирают от страха, как вкопанные. Мы принялись давать друг другу указания. Толкай, правее, осторожно!» Девочка находилась справа от меня, андроид стоял по левую руку. Мы миновали здоровенный валун. Плот подхватило течение, и тут я почему-то вскинул голову и увидел, как мачту вместе с фонарем перерезала пополам. «Какого чёрта?» — внезапно ожили воспоминания, пробудившие инстинкты, которые, как я полагал, атрофировались много лет назад. «В воду!» — крикнул я, когда плот повело влево, бросил весло и вместе с Энеей прыгнул головой вперед в бурлящую реку. Задержись, андроид, хотя бы на долю секунды, и невидимые нити, перерубившие мачту с фонарем, расчленили бы его на месте. Я вынырнул как раз вовремя, чтобы увидеть, как нить, притаившаяся под водой, разрезала плот надвое, а затем, когда бревна закружились в водовороте, аккуратно рассекла каждое поперек. Мои башмаки скребли по дну. Поддерживая одной рукой Энею, я размышлял. Эти нити могли означать только одно. Когда мы воевали на Урсе, несколько моих приятелей угодили в ловушку. Повстанцы натянули нити на дороге в город, и 30 плохих, с точки зрения повстанцев, парней, возвращавшихся на автобусе из кино, мгновенно превратились в обезглавленные трупы. Я кликнул Абеттика, но вода ревела так, что ничего не было слышно. Попытался ухватиться за валун, промахнулся, но сумел таки вцепиться в следующий. Мне чуть не стало плохо, когда я подумал о нитях, натянутых под водой. Из воды показалась голова андроида. Течение перевернуло Абеттика, он инстинктивно вскинул левую руку. Невидимая нить отсекла ему кисть. Андроид вынырнул, ухватился правой рукой за торчавший из воды камень. Кисть, пальцы которой по-прежнему судорожно сжимались, исчезла в пене водоворота. «Господи боже!» — услышал я собственный голос. «Чёрт побери!» Она и устремила на меня взгляд, в котором не было и намёка на панику. «С тобой всё в порядке?» «Эти нити чудовищно тонкие. Человек может и не заметить, что остался без ноги». Девочка кивнула. «Держись крепче!» Энея прильнула ко мне. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Повторяя проклятие как мантру, я высвободил левую руку и принялся шарить в заплечном мешке. Пистолет находился в кобуре на правом бедре, которым я прижимался к валуну. Здесь было мелко, не глубже метра. Когда снайпер начнёт стрелять, спрятаться будет негде. К тому же стоит нырнуть, и течение понесёт нас прямо на смертоносные нити. А Беттик, державшийся за камень метрах в 8 от нас, поднял левую руку, из которой хлестала алая кровь. По-видимому, он только теперь ощутил боль, сморщился и едва не разжал пальцы. Неужели андроиды умирают, как люди? Я отогнал шальную мысль. Берег оставался безжизненным. Когда снайпер выстрелит, мы ничего не услышим. Надо признать, ловушка устроена образцово, как говорится, по учебнику. И попали мы в неё моими стараниями, ведь правил-то я. Отыскав в мешке фонарь, я вытащил его наружу и зажал в зубах. Затем кое-как расстегнул ремень и кивком попросил Энею вынуть из кобуры пистолет, а сам сунул фонарь под подбородок и прижал к груди. Девочка выполнила мою просьбу. Я знал, что выстрелить она не сможет, но сейчас это не имело ни малейшего значения. Мне был нужен ремень. «Беттик!» — крикнул я, приготовившись к броску. Андроид повернулся к нам, на его лице застыла гримаса боли. «Лови!» Я изо всех сил швырнул ремень, чуть было не выронив при этом фонарь. Точнее, всё-таки выронил, но успел подхватить до того, как он скрылся под водой. Правой рукой андроид держался за камень, поэтому он поймал ремень кровоточащим обрубком левой. Бросок получился на удивление точным. Я постарался на совесть, зная, что второй возможности не будет. «Наложи жгут!» — крикнул я. Вряд ли он расслышал. Неважно, андроид и сам знал, что нужно делать. Подтянулся, лёг животом на камень, обернул ремень вокруг предплечья левой руки, завязал и затянул узел зубами. Отверстий на нужном расстоянии в ремне попросту не было. Тем временем я включил фонарь, установил луч на максимальное рассеивание и направил на реку. Как оказалось, тот, кто устроил западню, натянул моноволоконные нити, которые отражали свет. Впечатление было такое, будто над водой сверкают, пересекаясь под разными углами, алые лучи лазеров. Некоторые из них мерцали прямо над головой Абеттика. Справа и слева от андроида нити уходили под воду. Одна из нитей висела в каком-нибудь метре от Эней. Я повёл фонарём вдоль берега. Кажется, всё чисто. Нити над Абеттиком через несколько секунд потускнели и погасли, словно их и не было. Я снова осветил гибельную паутину, затем включил лазер. Нить, на которую я нацелил луч, раскалилась до бела, но не расплавилась. Не сверхпроводник, естественно, но чтобы с ней справиться, мощности карманного лазера явно не хватит. Но где же снайпер? Может, нити натянули давным-давно, и никто не ждёт в засаде? Хотелось бы, конечно, в это верить, но... А Беттик, похоже, держался за камень из последних сил. «Гадство!» — пробормотал я, повесил фонарь на пояс и перехватил руку Эней. «Давай, детка!» Подтянулся на правой руке, забрался повыше на скользкий валун, втянул на треугольную макушку Энею. Напор воды был такой, словно она норовила расплющить меня по поверхности валуна. «Удержишься?» «Да». Лицо девочки было бледным, мокрые волосы прилипли ко лбу, на щеке и на виске виднелись царапины, на подбородке лиловел синяк. Я убедился, что девочка и впрямь держится крепко. Похлопал ее по плечу и тронулся в путь. Внезапно мне бросились в глаза бревна плота, кувыркавшиеся в белой пене ниже по течению. Устоять на ногах не удалось. Меня поволокло по дну, но я все же ухитрился добраться до камня, в который вцепился Абеттик, ни во что не врезавшись по дороге. Я ухватился за андроида. Тот остался без рубашки, сполосованный в клочья острыми гранями камней. Из порезов на голубой коже сочилась кровь, но эти порезы не шли ни в какое сравнение с левой рукой Абеттика. Андроид застонал. Жгут не сумел остановить кровотечение. Увидев на воде алое пятно, я сразу вспомнил акул с безбрежного моря и зябко поёжился. «Уходим», — сказал я, подставляя андроиду плечо. Когда я выпрямился, мне почудилось, будто на меня направили несколько пожарных шлангов. Таким был напор воды. А Беттик по мере возможности старался мне помогать. Впрочем, особой помощи ждать не приходилось. Он потерял столько крови, что сознание в нем едва теплилось. «Где же снайпер? Почему не стреляет? Моя спина ныла от напряжения». Правый берег был ближе. Там виднелась более или менее ровная, поросшая травой площадка. Единственное место, где можно выбраться на сушу. Оно словно манило к себе, и это наводило на нехорошие мысли. Кроме того, не мог же я бросить Энею. Шаг за шагом, то бредя, то плывя, мы кое-как продвигались вверх по течению. В лицо летели пенные брызги. Наконец-то мы добрались до валуна, за который цеплялась девочка. «К берегу!» — крикнула она, протягивая мне холодную руку. По лицу Энеи текли струйки воды. «Нет!» — я помотал головой. «Вон туда!» Преодолевая напор воды, мы двинулись против течения. Я словно обезумел, но только мое безумие не давало нам упасть. Всякий раз, когда дно уходило из-под ног, я воображал себя мировым древом, несокрушимым, непоколебимым, вросшим корнями глубоко в почву. Мне на глаза попалось поваленное дерево, метрах в 20 от нас на правом берегу. Если укрыться за ним... А Беттику срочно требуется медицинская помощь, иначе он умрет. Пока мы в воде, об этом нечего и думать, проще уж сразу швырнуть медпакет в реку. А травянистая площадка выглядит чересчур привлекательно. Значит, моноволоконные нити. Я посветил фонариком. Нити висели лишь над порогами. А что, если они под водой? Что, если в следующую секунду я останусь без ног? Пытаясь не обращать внимания на подобные мысли, я упорно продвигался вперед, таща за собой своих спутников. Мокрый фонарь норовил выскользнуть из руки. А Беттик слабел на глазах. Энея вцепилась в меня, как в спасательный круг. Мы преодолели метров 10, когда раздался грохот, и впереди вырос водяной столб. Я чуть было не упал. Голова Энеи скрылась под водой. Хорошо, что я успел ухватить девочку за рубашку. А Беттик, похоже, потерял сознание. В тот же миг из реки вынырнул Шрайк. Глаза сверкают, руки бешено мельтешат. «Господи!» — не знаю, кто из нас крикнул. Быть может, все трое. Мы дружно развернулись. Утыканные шипами пальцы рассекли воздух в считанных сантиметрах за нашими спинами. А Беттик ушёл под воду. Я схватил его за правую руку. Признаться, так и подмывало отдаться на волю течения. Энея споткнулась, но устояла на ногах и ткнула рукой в направлении берега. Я кивнул. Шрайк застыл посреди реки, воздев металлические руки, напоминавшие занесенные для удара скорпионьи хвосты. Сделав несколько шагов, я обернулся и увидел, что монстр исчез. Мы падали и поднимались. Наконец, под моими ногами зачавкала речная грязь. Я выпихнул на берег Энею, потом буквально закатил на траву Абеттика, швырнул следом мешок, крикнул «Медпакет!» и только потом выбрался из воды сам. В руках не осталось и талики силы, нижняя часть тела словно онемела. Энея кое-как извлекла из мешка медпакет, приложила к груди пребывавшего в бессознательном состоянии Абеттика присоски, развернула жгут и перетянула левую руку андроида, сорвав мой ремень. Послышалось шипение. Пакет ввёл пациенту то ли болеутоляющее, то ли стимулятор. На мониторе замигали разноцветные огоньки. Я рухнул на берег, мои зубы выбивали дробь. «Где пистолет?» — выдавил я. Энея покачала головой. «Я его потеряла. Когда появился Шрайк...» Девочку била дрожь. Как ни странно, я сумел кивнуть. В реке никого не было. Может, Шрайк решил с нами не связываться? Где же термоодеяло? Ах да, его унесло течением. Из всего снаряжения уцелело только то, что находилось в моём заплечном мешке. Я приподнялся и посмотрел на реку. Стены ущелья таяли в полумраке. Со стороны порогов к нам приближалась какая-то женщина. Я поднял фонарь и включил лазер. «Неужели ты выстрелишь в меня из этого?» — удивлённо осведомилась женщина. Энея уставилась на незваную гостью. На женщине был диковинный чёрно-красный комбинезон. Невысокого роста, чёрные волосы коротко острижены, лицо бледное, с правой руки словно содрали кожу, обнажив кость. Девочка задрожала сильнее прежнего, её глаза сузились. Она будто превратилась в дикарку. Взгляд выражал ненависть, руки сами собой сжались в кулаки. Женщина засмеялась. «Ха, я думала, будет интереснее». Она спрыгнула с камня на траву.